Наконец, одно окно во втором этаже открылось, и на балконе появился какой-то мужчина в ночном колпаке, в кальсонах и без оружия. «Кто там?» — крикнул он. Марвель сделал знак швейцарцам спрятаться за угол дома, а Коконас прижался к стене. «Ах, вы ли это, мсье де Муи?» — ласково спросил трактирщик. «Да я. Что дальше?» Марвель затрепетал от радости и прошептал: «Да, это он!» «Мсье де Муи!» — продолжал Ла-Юрьер. «Неужели вы не знаете, что происходит? Зарезали адмирала, избивают наших духовных братьев! Бегите на помощь! Скорее, скорее!» я так и чувствовал, что-то затевают в эту ночь! Не надо было мне оставлять храбрых товарищей! Сейчас, мой друг, подождите меня, я сейчас!» Муи, даже не затворив окна, откуда донеслись крики испуганной женщины и слова нежной мольбы, быстро надел калет, плащ и оружие. «Он сходит вниз! Он сходит вниз!» — бормотал бледный от радости Марвель. «Гляди в оба!» — шепнул он швейцарцам. Потом он взял аркебузу из рук Коконаса и подул на фитиль, пробуя, хорошо ли он горит. «На, Ла-Юрьер!» — сказал он трактирщику, отошедшему к швейцарцам. «Бери свою аркебузу!» «Дьявольщина!» — сказал Коконас. «Вот и луна! Как нарочно вышла из-за тучи, чтобы присутствовать при таком прекрасном поединке!» «Дорого бы я дал за то, чтобы Ламбер Меркандон очутился здесь и был секундантом у мсье де Муи!» «Погодите, погодите», — ответил Марвель, — «мсье де Муи один стоит десятерых, и, пожалуй, нас шестерых не хватит, чтобы с ним справиться. Но вы подходите», — обратился он к швейцарцам, приказывая им знаками проскользнуть к самой двери и нанести удар, как только выйдет де Муи. «Та-та-та!» — произнес Коконас, глядя на эти приготовления. «Похоже на то, что все произойдет не совсем так, как я предполагал». Послышался лязг засова, который отодвигал де Муи. Швейцарцы вышли из своего прикрытия и заняли места у двери. Марвель и Ла-Юрьер подошли на цыпочках, и только Коконас, сохранявший остатки дворянской чести, не сдвинулся со своего места. Но в это время молодая женщина, уже забытая убийцами, вышла на балкон и, увидев швейцарцев, Ла-Юрьера и Марвеля, громко вскрикнула. Де Муи, приотворивший было дверь, остановился. «Назад! Назад!» — кричала молодая женщина. «Я вижу, там сверкают шпаги и светится огонек на фитиле аркебузы. Это ловушка!» «Ого!» — прогремел голос молодого человека. «Посмотрим, в чем тут дело». Он захлопнул дверь, задвинул засов, опустил щеколду и поднялся наверх. Убедившись, что де Муи теперь не выйдет, Марвель изменил боевой порядок. Швейцарцы заняли позицию на другой стороне улицы. Ла-Юрьер изготовился стрелять, как только враг покажется в окне. Ему не пришлось ждать долго. Де Муи вышел на балкон, вооруженный пистолетами такой почтенной длины, что Ла-Юрьер, уже прицелившись в него, сразу сообразил, что гугенотские пули пролетят от балкона до улицы не дольше, чем его пули от улицы до балкона. «Конечно», — сказал он про себя, — «я могу убить этого дворянина, но и этот дворянин может убить меня». А так как мэтр Ла-Юрьер по роду занятий был не солдатом, а трактирщиком, то эта мысль определила его решение отступить и поискать убежище за углом улицы Брак, на расстоянии достаточно далеком, чтобы спокойно и с известной точностью установить в этой темноте линию полета своей пули до де Муи. Де Муи быстро огляделся и двинулся вперед, закрываясь, как в поединке. Но, не видя противника, сказал: «Эй, господин уведомитель! Вы, кажется, забыли вашу аркебузу у моей двери. Вот я. Что вам угодно?» «Та-та-та, да это в самом деле молодец», — подумал Коконас. «Ну, что же», — продолжал де Муи. «Кто бы вы ни были, враги или друзья, вы видите, я жду». Ла-Юрьер молчал, Марвель тоже не отвечал. Швейцарцы притаились. Коконас подождал с минуту, но, видя, что никто не продолжает разговора, начатого Ла-Юрьером с де Муи, вышел на середину улицы, снял шляпу и обратился к де Муи. «Мсье, мы явились не для убийства, как вы могли подумать, а для поединка. Я пришел вместе с одним из ваших врагов, который хотел сразиться с вами, чтобы благородным образом положить конец старинной распри. Эй! Мсье Марвель, чего вы прячетесь? Выходите на поле битвы! Мсье принимает вызов! Марвель! — вскрикнул де Муи. Марвель! Убийца моего отца! Марвель — королевский истребитель, ага! Черт его возьми! Я принимаю вызов! Марвель бросился за подкреплением в дом Гиза и начал стучать в дверь. Тогда де Муи прицелился в Марвеля и прострелил ему шляпу. На звук выстрела и на крик Марвеля выбежали телохранители, сопровождавшие герцогиню Наверскую. За ними трое или четверо дворян со своими пажами, и все подошли к дому возлюбленной де Муи. Новый выстрел из второго пистолета, направленный в эту толпу, убил солдата, стоявшего рядом с Марвелем. Разрядив пистолеты, де Муи оказался безоружным. Вернее, с оружием, но бесполезным, так как противники были недосягаемы для его шпаги, и он спрятался за колоннами балкона. Между тем в соседних домах, то там, то здесь, стали отворяться окна. И смотря по характеру обитателей, мирному или воинственному, они или затворялись снова, или щетинились стволами мушкетов и аркебуз. «Ко мне! На помощь, храбрый Меркандон!» — крикнул де Муи уже старому мужчине, который только что отворил свое окно, выходившее в сторону особняка Гиза, и старался разобрать что-нибудь в этой суматохе. «Это вы, сир де Муи!» — крикнул старик. «Значит, добираются и до вас?» «До меня, до вас, до всех протестантов! А вот вам и доказательства!» Действительно, в эту минуту де Муи заметил, что Лаюрьер навел на него аркебузу. Прогремел выстрел, но молодой человек успел присесть, и пуля разбила стекло у него над головой. «Меркандон!» — вскрикнул Коконас, который весь трепетал от радости при виде этой заварухи, забыв о кредиторе, и только сейчас вспомнил про него благодаря де Муи. «Ну да, Меркандон, улица Дешом, он самый! Хорошо, что он живет здесь, теперь у каждого будет свой противник!» Между тем, как люди из особняка Гиза вышибали двери в доме, где находился де Муи, Марвель с факелом в руке пытался поджечь и самый дом. Когда двери были разбиты, внутри дома завязался страшный бой против одного человека, который каждым ударом своей рапиры убивал врага. А в это время Коконас пытался камнем, выломанным из мостовой, разбить двери в доме Меркандона. Но старик, не обращая внимания на эту одинокую попытку, палил из своего окна. Наконец, пустынный и темный квартал весь осветился, как днем, и заворошился, как муравейник. Из особняка Монмаранси вышли 7 или 8 дворян-гугенотов с друзьями и слугами, бешено атаковали и при поддержке стрелявших из окон начали теснить отряд Марвеля и людей из особняка Гиза, прижав их, в конце концов, к дверям, из которых эти люди вышли.